Глава 7. У мертвия в недавнем прошлом элитный отряд орков зло скрежетали зубами. Они были глупы, эти творения Созора, отошедшего, наконец, от сотворения скелетов и занявшегося созданием более сложной нежити. Были бы умными, челюсти их тряслись бы от страха. В конце концов, от Кельеля и костяные драконы бывало убегали, точнее, пытались убежать. «Однако», — присвистнул 5000-летний эльф, обозревая помещение, охраняемое десятком мертвецов, при желании специализирующихся на убийстве магов. «Это куда же они так спешили, что побросали столько добра?» Комнатка, в которой он стоял, напоминала распотрошенную неведомыми грабителями сокровищницу. Ею она в принципе и являлась. Вот только вряд ли в ней довелось побывать посторонним. Порождения некромантии, хоть и были по меркам архимага до невозможности примитивны, но в целом по общим стандартам отличались неплохим качеством, как материала, пошедшего на их изготовление, так и доспехов, надетых на мертвецов, точнее, не снятых с них. Обмундирование орков само по себе было способно сделать насильственное упокоение бессмертных стражей довольно хлопотным делом. Ну а имеющееся у тел мастерство схваток, пусть и упало после гибели, но все еще оставалось на уровне, как минимум, обученного мечника. То есть грабителям, пройдя не сквозь все ловушки пещеры, пришлось бы иметь дело с солдатами, не боящимися ран, за исключением отрубания головы, и стоически переносящим слабые заклинания. Повстречаться с ними, забрать ценности и уйти, не уничтожив при этом сторожей и половину рукотворного подземелья, смогли бы немногие. «Конечно, до рыцарей смерти им еще далеко», — вслух подумал Кельель, рассматривая злощелкающего зубами мертвого орка, отчаянно колотящего своим оружием в магический барьер, прижавший его к стене. Остальные покойники, впрочем, тоже не ленились. «Но импровизация удалась, признаю. Пока охотники за сокровищами, если среди них не найдется магистра магии, естественно, смогут упокоить эти создания, ни одна партия их пропадет бесследно». Распахнутые сундуки, сундучки и сундучища, несколько пузатых амфор, украшенных затейливым узором, и черепки, прежде бывшие точно такими же, но целыми сосудами. На полу валялись несколько монет, в том числе и парочка золотых. Из-под деревянного, покрытого тонкой резьбой шкафа, выглядывала какая-то пузатая бутылочка, чье слегка мерцающее алым содержимым выдавало искусно приготовленный алхимический эликсир. Вскрытый тайник в стене, грудой свалены гномьи топоры и орочьи ятаганы с драгоценными камнями на рукоятях, перевитых пыльным кожаным ремнем. Видимо, кто-то хотел сделать удобную для переноски связку, но дело своего не закончил, отвлекшись на более срочные дела. В несколько раз больше средств для уничтожения всего живого и неживого располагалось на грубо сколоченных стойках. Победнее, конечно, но тоже весьма неплохого качества. Даже стальные попадались. «Любопытно», — задумался архимаг и, присев, провел ладонью над особо изукрашенной рукоятью. От нее тотчас отделилась небольшая игла и зависла в воздухе. «Отравлено», — хмыкнул Кельель и проверил эликсир, слишком уж бросающийся в глаза. «Да, пить не рекомендуется, если только самоубийцам». Осмотрев помещение еще раз, он задержал взгляд на одном из углов и нахмурился. Пальцы волшебника сплелись в сложную фигуру, и камень дрогнул. Раз, другой и на третий отъехал в сторону, открыв тайник. Полный монет. «Медь», — констатировал архимаг. «Значит, золото и серебро они забрали, а для менее ценного места в поклаже не нашлось. Хм, что же здесь все-таки случилось?» Вернувшись в свое жилище и взяв в руки хранящий иллюзии кристалл, архимаг очень быстро нашел ответ на вопрос. «Алярм, алярм, да вставайте вы!» Шиноби, барабанившего среди ночи в дверь спальни шамана, встретил град сонных ругательств и невнятных, но явно содержащих много эмоций проклятий, на два голоса. «Чё случилось?» Мих, открывший дверь, был мрачен, как демон, которого оторвали от жертвенной девственницы. Ликаэль, впрочем, тоже энтузиазма от внезапного пробуждения не испытывала и выглядела как аватара богини мести в наскоро наброшенном на голые плечи халатике. «Если это не пожар, потоп или иное стихийное бедствие соответствующих масштабов, то тебе пора страховать свое здоровье», — поприветствовала она эльфа. «Караваны пришли», — выдохнул он. «Ну и что? Стоило ради этого нас будить?» Начал закипать шаман, но вдруг осекся. «Те самые, которые работорговцам принадлежат?» «Угу, и по слухам они совсем не пустые, но сколько и кого конкретно привезли, неизвестно. Мои шпионы, которым мозг промыл их думалку, только-только узнали об их возвращении и сразу же кинулись сообщать ценную информацию». Шаман замер и закрыл глаза, губы его беспрестанно шевелились. «Так, не получится. А если потери будут?» «Нет, не выйдет, не продадут». «Теперь не продадут», — разобрал Келиэль слова. Судя по всему, предводитель зарождающегося народа сумеречных эльфов использовал свой дар Оракула и теперь пытался узреть будущее. Или, если быть точным, тот вариант, который его устроит. «План Б», — сказал он, открыв, наконец, глаза. «Эвакуация», — поразился Семен. «Но мы, это, не готовы?» «Дро, в смысле наши пострадавшие от магии собратья, еще в себя пришли не полностью. Половина ходит строго по синусоиде, да и то недалеко. А вторая испытывает сложности с членораздельной речью». «С чего вдруг?» — поразился архимаг. «Я ритуал провел как надо. Они все должны быть полностью здоровы». «Думаю, у них наступит резкое улучшение», — хмыкнул шаман. «Мозг обо всем позаботится, убрав свое же внушение. А ты иди активируй ловушки глубинных ярусов. Мы должны покинуть пещеру до рассвета». «Может, завтра днем с места снимемся?» — попробовал возражать шиноби. «Завтра днем рабов успеют продать, и собирать их по хозяевам будет довольно долго. Да и проблем с законом больше, а я надеюсь сохранить с властями хорошие отношения. Нам, в конце концов, жить по соседству друг с другом, если все получится, как запланировано. Так что рабов нужно освободить сегодня». «Всех?» — уточнил Семен. «Если мы заберем только наших собратьев, проблем с законом и общественным мнением будет меньше». «Утопленникам ли бояться дождичка?» — фыркнул Ликаэль. «Как утверждает ментальный сканер, приглашенные к нам на чашку чая аристократы уже прикидывают способы половчее обставить внезапное нападение на нас, решив, что риск столкнуться с высшей боевой магией оправдывается наличием в закромах младшего рода Эльдар достаточных трофеев и присутствием среди боевых магов одного мастера аэроманта, способного устроить ураган, сдувающий средних размеров дом на пустом месте. С таким чародеем разлитая в воздухе отрава будет им не страшна. А эльфов-то всего 8 или 9, как они думают». «Да», — поморщился шаман. «Законы и их соблюдение здесь своеобразные. Кто сильнее, тот и прав. Просто тут такое положение дел не скрывают и не маскируют», — пожал плечами Семен. «Раз здешний владыка всего лишь первый среди равных, чего удивляться, что некоторые из пришедших на войну озабочены исключительно трофеями, и неважно, у кого они будут отобраны. Помните, как наш знакомый полугном Цхалин приходил жаловаться на разорение и денег в долг клянчил? А ведь его не орки ограбили. Вернее, и они, конечно, тоже. Но больший урон он понес именно от действий защитников Отечества». «Сам виноват», — пожал плечами шаман. «Нечего было после ухода зеленомордых торговать за бешеные деньги жратвой и лекарствами, хранившимися на его тайном складе, а потому не найденными. Ну а потом пришли армейцы, узнали, где есть выпить, и товары вместе с содержимым кубышки караванщика оказались у какого-то шустрого офицера, не отягощенного моралью, но имеющего в своем распоряжении сотню мордоворотов. Ацхалин прикинул масштабы разорения и пошел к нам слезно просить хлебушка для голодных детушек. Вазов этак 5 или 6. Он же не знал, что нам эти сухари для прокорма неофитов понадобятся. Вот и рассчитывал поспекулировать. «Высокий у мужика болевой порог», — завистливо вздохнул Шиноби. «Говорят, когда его солдаты в костер 5-й точкой посадили, чуть ли не с минуту терпел, прежде чем тайник с золотом выдать. А потом еще столько же, пока доказывал, что не врет. И на следующий день снова спекулировать. Силен!» «Просто у него халат огнеупорный», — фыркнул шаман. «Какой-то талантливый ученик-чародея от зноя и жара зачаровывал, но перестарался, и теперь в эту тряпку можно саламандру завернуть на время. Его даже не пропекло толком, когда кредит клянчил. Сидел и не ерзал, во всяком случае, пока я условия сделки не огласил. Потом сразу вспомнил, что он тяжело больной, вот только хватался не за зад, а за сердце, по многолетней привычке, видать». «Да уж, такой торгаш продаст душу демону, а когда придет время расплачиваться, обнаружится, что товара на месте нет и не было никогда, а долговые расписки на него имеются у пары сотен покупателей сразу», — усмехнулся Шиноби. «А там, глядишь, пока суд да дело, и наступит конец времен. Нафига только ты его к нам в клан рекрутировал?» «Я предложила этот вариант», — призналась Викаэль. «Торговлю-то нам по-любому развивать придется. А кого ставить на это направление? Шуру? Так у нее навыков нет, один гонор и амбиции. Не разорится, так проворуется». «А полугном, думаешь, от финансовых рисков застрахован?» Поднял бровь Шиноби. «А его, если что, всегда казнить можно», — холодно улыбнулась девушка. «Кстати, мы еще долго точить лясы будем, время идет». «Ну, как скажешь», — пожал плечами эльф. «Мих, активируй сирену, а то если нашим соням кулаками в дверь стучать, так и до послезавтра не успеем». «Сейчас», — кивнул шаман. «Общая тревога». Раскатился по помещению его рев, исходящий из прицепленных тут и там коробочек с мелкими духами. Кое-как проснувшиеся перворожденные быстро похватали заранее приготовленные для переселения вещи и поплелись к выходу из пещеры, где обнаружился пяток повозок и несколько десятков верховых лошадей и вьючных верблюдов. Семен, проявив чудеса ловкости и скорости, за то время, что его сородичи потратили на подготовку к путешествию, успел не только смотаться в город, но и вернуться вместе с наемными рабочими, возглавлял которых знакомый эльфийским старожилом полугном. Бывший глава каравана, а ныне неофит клана Ильдар, зевал во весь рот, но недовольным не выглядел. Да и люди тоже хоть и бурчали, но дело свое делали быстро и четко. Судя по всему, Шиноби, Цхалин или даже сам Михаэль договорились о найме заранее и на плату не поскупились. Бывшие дроу вид имели хоть и болезненный, но гордый. К людям, за исключением некроманта, они обращались несколько свысока. Впечатление портило только то, что просить помочь забраться на телегу и одновременно сохранять величественный вид было сложновато. Хотя командам от тех, кого в свое время воскресил Келиэль, они подчинялись охотно. Видимо, планы по их ассимиляции работали, во всяком случае, пока. «Ты с нами освобождать рабов пойдешь?» — спросил Шиноби у Насти, когда отряд сделал первые шаги в пустыню. «Лучше присмотрю за порядком здесь», — покачала головой целительница. «Без мозга, которого вы берете с собой, оставлять всю эту сборную солянку опасно. Без обид, но Шура отличается хитростью, а никак не умом. А Сазор — мямля. А Кайлана? Я ей еще не настолько доверяю. Лика же с вами идет, насколько я понимаю». «Да какие обиды!» — хмыкнул воин. «Ты, главное, моей это в лицо не ляпни». «Да, она с нами. Мих, после того, что с Викой случилось, свою зазнобу отпускать боится». «А наша раскрасавица и так знает, какого я о ней мнения». «Да, и давно?» «Класса с 3-го». В темноте ночи два песчаных скорпиона и пещерный дракон, отделившись от человеческо-эльфийского каравана, помчались к воротам города. «А у нас хватит места для спасенных?» — поинтересовался шаман, трясясь позади Азриэля на гладкой спине гигантского насекомого и с завистью покосившись на дракона, управляемого Викаэлью. На ящере могло с комфортом разместиться куда больше народа, чем две хрупкие девушки, но остальное место было занято надежно страхуемым всадницами мозгом. «Вообще-то нет. Но раз уж мы все равно идем грабить работорговцев, то почему бы, помимо пленников, не позаимствовать у них еще и парочку телег?» «Логично», — подумав, признал Михаэль. В конце концов, вряд ли они заставляют столь ценный и нежный товар, как рабы, и в особенности рабыни, брести по раскаленному песку. Город, недавно переживший нападение орков, жил спокойно. А как иначе? На улицах патрули. Пришедшим для отражения врага солдатам заняться было решительно нечем, а потому мудрые командиры стремились занять бойцов всем, чем только можно. Вплоть до просеивания песка пустыни в поисках стрел, потерянных в бою защитниками. Ходить дозором по улицам было вполне разумным и совсем не нудным занятием, а потому назначались в него либо опытные ветераны, либо любимчики офицеров. Но все они дружно не замечали трех монстров и их седоков, пробирающихся по темным закоулкам в сторону рынка рабов. Мощь измененного архимагом Гипнурга была высока. «Так, куда дальше?» — спросил шаман, покидая седло и с наслаждением разминая ноги. «Люди и товар Ольджес Эфенди за этой стеной!» — шиноби кивнул на постройку сбоку площади, где днем торговали живым товаром. «Суртайс Эфенди живет по соседству, но его ловчие вернулись с пустыми руками. В смысле, без эльфиек, с одними людьми. К нему смысла лезть нету. А Нохчасаджа...» «Вон в том особнячке с желтой крышей». «Удачно получилось. Все в одном месте живут». Зло улыбнулся Азриэль и достал из притороченной к седлу сумки взрывающийся артефакт. «Сейчас мы им настучим в калиточку». «Положь гранату, дурень», — шикнула на него Вика, спрыгивая с дракона. «Половину рабов осколками нафиг посечет. Они же во дворе спят. Работорговцы как раз потому и живут здесь, что тут же работают, и товар никуда везти не надо». «А-а-а!» — несколько смутился воин. «А как мы попадем внутрь?» «Шарик, фас!» — повелительная команда сопровождалась недвусмысленным жестом, указывающим на ворота одного из домов. «Только тихо, и никого не покалечь!» «Интересно, как ты себе это представляешь?» — хмыкнула Зриэль. «Да стоит кому-то его увидеть, и визг перебудет все ближайшие улицы». «Ну...» — задумчиво протянул шаман. «Можно было бы, конечно, заставить мозг задурить там всех до состояния нокдауна, но неохота расходовать его ресурс. Лучше попробую что-нибудь еще, а если идея провалится, всегда успеем воспользоваться гипнургом». Эльф запустил руку себе под плащ, чего-то там нашарил и с довольной улыбкой извлек конечность обратно. Прошептав какую-то невероятную скороговорку, он разжал сомкнутую ладонь. Маленькая, слабо светящаяся жемчужным светом, обнаженная женская фигурка с парой стрекозиных крылышек за спиной спорхнула с нее и подлетела прямо к морде дракона, а затем мигнула и исчезла. А вместо нее прямо перед ящером в воздухе замерцала иллюзия, изменяющаяся раз в удар сердца. Схематично изображенные крылатый ящер и гуманоид неопределенной расы смотрели друг на друга. Двуногий силуэт открывал рот, и из него вылетала надпись на всеобщем «Звук», после чего монстр глотал источник шума. «Забавная анимация, но смысл дойдет и до тупого», — хмыкнул Серый. «Один вопрос. Где ты взял фею?» «Обычный мелкий дух. Один из тех, что слетелись на эманации от миллорнов», — пожал плечами Михаэль. «Просто попросил его в реальности принимать именно эту форму из эстетических соображений. Сказал, что он так больше понравится потенциальным нанимателям». «Шарик!» — прикрикнула на своего питомца эльфийка. «Ну чего встал? Вперед, шагом марш!» Гигантский ящер ошеломленно посмотрел на хозяйку, перевел взгляд на иллюзию, после чего очень по-собачьи помотал головой. Парящее в воздухе изображение прилежно следовало за чешуйчатой мордой, сбиваясь лишь на особо крутых виражах. Дух, видимо, был полон решимости исполнить поручение. Ящер печально вздохнул, поняв, что от этой дряни сам не избавится, подошел к преграде и нерешительно потрогал ее лапой. Створки, своим аналогом, использующимся в качестве крепостных, конечно, уступали, но не сказать, чтобы сильно. Еще немного посмотрев на них, дракон вдруг отошел назад, присел и прыгнул вверх, резко взмахнув крыльями. «Демоны! Демоны!» Отчетливо донесся с другой стороны громкий шепот, стоило шарику приземлиться. Судя по тому, что второе слово прозвучало тише первого, явно не от ворот. Хозяин глотки, его произносивший, спешно удалялся от громадного крылатого, когтистого и чешуйчатого объекта, практически свалившегося прямо ему на голову. «Де?» — начавший было приобретать громкость звук, резко оборвался. «Нет, но кем надо быть, чтобы перепутать дракона и демона?» Философски спросил неизвестно у кого Шиноби, наблюдая, как ящер изнутри распахивает дверь и исчезает во мраке ночи, направившись вглубь двора. «Слышь, Вик, а он у тебя в норму не пришел невзначай? А то смотри, мозгов выдернуть засов из пазов ему хватило. Может, и заговорит скоро». «Ночным сторожем», — ответил за девушку шаман. А разум у пациента поврежден непоправимо. Гипнургу в этом верить, думаю, можно. Свою работу они, как говорится, знают на зубок. «Пошли уж, демагог», — фыркнула хозяйка монстра. «Пора грабить награбленное». «Всегда готов». Невольники нашлись быстро. Пара десятков людей, один орк и два гнома у стены устроили небольшую потасовку за право не оказаться прямо перед суровыми очами дракона, с интересом рассматривающего потенциальную добычу с расстояния пары-тройки шагов. В его правой передней лапе, стремясь вырваться, отчаянно извивалось какое-то тело, причем, что удивительно, происходило все практически в полной тишине. Лишь иногда звякала толстая цепь, которой к большому камню неправильной формы были прикованы рабы. «Слышь, народ!» — громким шепотом осведомился шиноби у крайнего, которым оказался гном, выдавленный людской массой наружу. «Вы тут ушастиков не видели?» «Каких?» — почти на грани слышимости спросил подгорный житель, косясь на иллюзию. «Ну...» — шиноби скорее прочитал ответ по губам. «Примерно таких, как я», и снял шлем. «Эльф», — констатировал гном. «Светлый», — уточнил подошедший к ним Михаэль. «Так где тут наши сородичи в неволе томятся?» «А что будет, если скажу?» — влез в беседу второй гном, протолкнувшийся из толпы к сородичу. Привычный к тьме подземелий, он, судя по всему, разглядел, что перворожденных во двор вошло достаточно много, чтобы сломить сопротивление хозяев, каким бы ожесточенным оно ни было, и теперь, кажется, надеялся что-то выгадать. «Раскуем и возьмем с собой», — пожал плечами шаман. «Клан как раз толковых рабочих нанять собирается, так почему бы и не вас?» «А если нет?» — подозрительно осведомился первый бородач. «Все равно возьмем, но тогда на общих основаниях, вместе с цепочкой и остальными невольниками. У нас, как я говорил, генеральная стройка намечается, да и кузнецов хороших не мешало бы найти». «Две девки в левом флигельке рядом с покоевыми хозяев, однако жизнь в подвале в карцере, ее туда за строптивость бросили, побили сильно, ходить вряд ли сама сможет». Вот туда из вон той маленькой пристройки, она не заперта, но есть охранник, лаз под пестрой циновкой. Протараторил скороговоркой какой-то человек. «Считайте, что их там уже нет», — ухмыльнулся Семен и, подойдя к стене здания, подпрыгнул вверх, зацепившись руками за край открытого по случаю ночной духоты окна. Миг, и эльф оказался внутри. «Отлично», — кивнул шаман. «Вика Серый, проверьте карцер». Эльфийка кивнула и, обнажив саблю, пошла к упомянутому строению. Воин же достал из-за пояса артефакт под названием пистолет. Судя по всему, тюремщику оставалось жить не так уж много. Побывавшая в плену девушка церемониться с работорговцами вряд ли собиралась. «Эй, бородатые!» — обратился Азриэль к нахмурившимся гномам. «Есть идеи, как вас расковать? Или хотя бы эту цепь от камня открепить?» «Были бы, нас бы тут не было!» — зло буркнул один из гномов. Кажется, он сильно расстроился от того факта, что его свобода улизнула к другому. «Ну, тогда будем работать дедовским методом», — вздохнул шаман. «Шарик, ко мне! Брось эту пакость!» Дракон послушно уронил придушенного сторожа, и Михаэль тотчас же отправил его в бессознательное состояние пинком по голове, после чего занялся обыском одежды. «Нет ключей», — несколько растерянно сказал он. «А почему?» «Потому как у этих ошейников замков нет», — хмыкнула Зрель. «Их только кузнец расклепает. Шарик, а ну-ка плюнь на камешек. Да не в первое попавшееся место дубина, туда, где цепь крепится. И не забрызгай никого». Кислотная слюна пещерного дракона растворяла камень и металл не очень охотно. Не как горячий водолед, а скорее как едва теплый чай, кусок сахара. Она была недостаточно вязкой, а потому просто стекала с легким шипением на землю. Да и запасы ее у молодого ящера оказались не так уж велики, а потому после трех плевков, последний из которых выглядел откровенно слабо, гигантская рептилия отошла от так и не сдавшегося ей объекта. «Чего стоим?» — спросил шаман рабов. «А ну-ка все дружно навалились! Вон железо скобы уже как истончилось, да и гнезда в камне наверняка разрушились». «А нам это надо?» — хмыкнул первый гном. «Менять один ошейник на другой. Смысл?» «Нормальные условия жизни, интересная работа, треть заработка в личное пользование и возможность выкупиться через пару лет устроит?» Вопросом на вопрос ответил шаман. «Это, кстати, и ко всем остальным относится. А кто захочет вступить в вооруженные силы клана, получит свободу сразу, но будет вынужден отработать по контракту 5 лет». «А гарантии?» Недоверчиво уточнил второй подгорный житель. Кто-то из людей ему поддакнул. «Клянусь своей силой!» На ладони шамана заплясал маленький язычок пламени. «Навались!» Скомандовали хором гномы своим соседям по цепи. Десятки рук дернули металл, конец которого уходил в источенный кислотой камень. Раз, другой, а на третье одно звено не выдержало и разошлось. «Хватит!» Скомандовал рабам Азриэль и окончательно рассоединил цепь, оставив болтаться на уходящей в камень скобе лишь пару колечек. Из пристройки, которая вела в карцер, показались Викаэль и Серый, под руки держащие какую-то фигуру. «Истощена», — ответила на вопросительный взгляд Михаэля воительница. «Ей пить не давали, да не два, они кормили еще дольше». Дверь дома открылась, и шиноби наконец вышел во двор. «А пленница где?» «Я тебе что, Рэмбо, что ли? Во все двери в одиночку тыркаться и их искать», — обиделся он. «Калитку вам открыл, так что приступайте к зачистке. Только когда по лестнице на второй этаж подниматься будете, аккуратнее через порог перешагивайте. Я там какого-то полуночника, не иначе как шумом разбуженного, положил отдохнуть». Однако все обошлось тихо и без побоев или иных травм. Даже не разбудили больше никого, исключая, естественно, спасаемых, которые, кстати, долго не могли понять, чего от них хотят, да и оказались на поверку вольно-наемными куртизанками не первой свежести, которые, благодаря экзотической внешности, намеревались неплохо заработать в городе, где неожиданно образовался спрос на эльфиек. Об участи, которой подвергли освобожденную из карцера девушку, они знали, но за себя не переживали нисколько. «Сама виновата», — ответила на вопрос шамана одна из них. «Нечего было кочевряжиться, точнее, кусаться». «В смысле?» — уточнил Михаэль. «Если вас двоих пригласили поработать и даже контракт с гильдией подписали, то она откуда взялась? Явно не из ближайшего борделя». «Выбирайте выражение, юноша», — фыркнула одна из женщин, старше шамана лет на 200, но благодаря крови перворожденных все еще весьма привлекательная. «Ее вроде продала какая-то банда, я не знаю точно». Глава охранников сразу после заключения сделки захотел ее опробовать, но в процессе почти стал евнухом. Если бы не цена, которую за нее можно взять, дуреху бы прибили на месте». «Она и так чуть жива», — мрачно сказал Михаил. «Раз уж вас спасать не надо, то спите, дамы, дальше». И добавил к словам заклинание. «Думаешь, они после нашего ухода смогут чувствовать себя в этом городе безопасно?» — спросил его Шиноби, когда эльфы вышли во двор. «Этих», — шаман для выражения полноты обуревавших его эмоций перешел на орчий, — «станет долгом всего мужского населения Тенеллока, в качестве ответного жеста, так сказать. А за них не беспокойся, опытные проститутки не так просты, как кажутся, да еще и разменявшие не первую сотню лет. Выкрутятся, короче. А нет, их проблемы». Второй дом работорговца был взят штурмом совсем не так, как первый. Во-первых, его обитатели куда лучше позаботились о своей безопасности. Сторожей было аж трое, и один из них успел закричать. Во-вторых, рабов оттуда свели только пятерых, в числе которых была всего одна перворожденная, остальные куда-то подевались. Ну и в-третьих... «Это чего такое?» Викаэль озадаченно уставилась на спасенную девицу. «Слышь, девочка, кто тебя так разрисовал?» «Древняя», — вздохнул Килель. «Вернее, эльфийка из древнего леса. Ну как же она молода?» Девочка, которая едва минул второй десяток лет, уткнулась макушкой куда-то в район пояса воительницы и на ломанном всеобщем попросила старшую тетю не есть ее. «Они что, до сих пор своим детям про тех эльфов, что покинули их долбанное, погрязшее в застой государство, страшные сказки рассказывают?» Взъярился Килель, но спустя пару секунд успокоился. «Хотя чего от них ждать? Судя по татуировкам на лице, этот ребенок из низшей касты, а значит, читать, писать и думать самостоятельно ее родителям было не положено. Может, и к лучшему, что к людям попало. Поговорки про то, что лучше быть слугой во дворце правителя, чем служить командиром захолустного гарнизона, верят только те, кто ни разу не работал от зари до зари, имея за это лишь миску похлебки». «Нанесли давно», — задумчиво сказал Шиноби, рассматривая узоры на коже девочки. А их было много, вернее, очень много. Природный цвет оказался практически полностью скрыт под синими, зелеными, красными и даже черными рисунками. «Но зачем?» «Чтобы сразу был виден ее статус», — мрачно сказал сам себе Килель. «А также положение ее родителей и ближайших родственников. Кастовый строй, чтоб его. По сравнению с сегодняшним восточным, родной западный лес в годы юности, где все, вплоть до каждого чиха, было расписано традициями и церемониями, это просто обитель свободомыслия и анархии. Помнится, тогда выходцу из младшего рода в присутствии кого-то более знатного лишь дышать без разрешения и дозволялось. Не то, что сейчас, когда рядовой дружинник может в кабаке морду какому-нибудь ненаследнему лорденышу набить, потом вместе с ним напиться и в итоге дружно загреметь в общую камеру тюрьмы за пьяный дебош. После, конечно, перед аристократом извиняться, а солдата накажут, но и только». «Потом это выясним», — пожал плечами шаман. «Повозки нашел?» «Спрашиваешь?» «Я туда при помощи узников даже запасы для приготовления какой-нибудь баланды с их продуктового склада загрузить успел. Не говоря уже о всякой мелочи, типа фуража для лошадей и забытого в подсобке инвентаря. Тогда делаем ноги, третьего торговца живым товаром грабить не будем. Чую я, если не поторопимся, схватят нас армейцы за задницу». Но чисто уйти им не дали, в этот раз шаман не ошибся в своем предсказании.